Страх за Сахли. Алекс привел Сахли в классную комнату. До прихода учительницы Алексу пришлось не меньше 10 раз объяснять, кто такой его спутник. Теперь он уже без запинки рассказывал историю про дружбу по переписке. Он не сомневался, что у Салли и Лив дела обстояли так же. Наверняка их тоже осаждали вопросами о Сахли. Огромный интерес проявили мальчики-турки Омер и Кан. Сахли им сразу понравился. Они принялись сравнивать свой родной язык с его языком и каждый раз безумно радовались, когда находили слова, которые на турецком и арабском звучали примерно одинаково. Затем кто-то крикнул: «Внимание! Бургер Ада идет!» И все разбежались по своим местам. Сахли помчался вместе с Алексом к его парте. «Бургер Ада?» — мимоходом спросил он. Алекс захихикал. «Подожди, сам скоро поймешь». Вошла учительница. «С добрым утром!» — радостно поприветствовала она класс. «Доброе утро, госпожа Бюргер Айден!» — хором ответили ученики. И Сахли, поняв, наконец, шутку, захихикал. «Из Бюргер Айден получился Бургер Ада. Хи-хи!» «Надеюсь, вы отлично провели летние каникулы и... О, а кто это у нас здесь?» — она взглянула на Сахли. «Новый ученик?» Алекс встал и представил своего друга. «Не совсем, фрау Бюргер Айден. Это Сахли, мой друг по переписке из Аравии. Он приехал ко мне на несколько недель, и я надеюсь, что вы не против, чтобы он приходил со мной в школу по утрам». Разумеется, учительница была не против. Более того, она очень обрадовалась, и хотелось узнать о нем все. Первые два урока она расспрашивала Сахли о его жизни в пустыне и семье, и даже не заметила, что тот рассказывает не только о другом континенте, но и о совершенно другой эпохе. Порой ему было трудно отвечать. Он бесконечно скучал по своим родным и в полной мере осознал это только теперь, когда заговорил о них. Он расстался с ними вовсе не пару дней назад, как считали окружающие. Нет, свою семью он не видел уже несколько столетий. Алекс гордился своим другом. Сахли уверенно рассказывал о себе, и весь класс его слушал. Более того, дети засыпали его вопросами. Только об утреннем происшествии на школьном дворе с ним никто не заговорил. Судя по всему, он произвел на учащихся неизгладимое впечатление. К концу урока у Алекса создалось впечатление, что его одноклассники полюбили Сахли всем сердцем. Значит, все шло гораздо лучше, чем Алекс представлял себе за завтраком. Проблемы начались после перемены. Едва прозвенел звонок, как Сахли спросил, чем они займутся дальше. Он чувствовал себя очень комфортно, по нему это было видно. Он наслаждался интересом окружающих и сам интересовался всем вокруг, что было понятно по выражению его лица. Алексу было знакомо это состояние. Каждый раз, бегая в парке аттракционов от одних американских горок к другим, он сиял так же, как друг сейчас. После столетий, проведенных в волшебном шаре, Сахли как будто попал в рай. «Дай подумать. Ах, да, дальше у нас шифер-шафер», — ответил Алекс. Сахли склонил голову на бок. «Шифер-шафер?» — удивился он, но потом догадался. «Опять двойная фамилия?» «Ты быстро учишься. Скоро начнется урок с господином Шиллер-Пфайфером. Ну и шифер-шафером. Это имя ему отлично подходит. Он учитель физкультуры. Поэтому мы сейчас не возвращаемся в класс, а идем в спортивный зал». Они с Сахли уже подошли к раздевалке, когда до Алекса вдруг дошло. «Физкультурная форма! О боже, Сахли, прости! Я об этом совсем не подумал. В следующий раз захватим для тебя комплект». К ним подошел Омер. «Надеюсь, перед этим ты его постираешь», — пошутил он, игриво пихнув Алекса в бок. Пока мальчики переодевались, Сахли чувствовал себя неловко, поэтому решил подождать за дверью. Он не мог насмотреться на кипящую вокруг него жизнь, на учеников, спешащих в классные комнаты, на дворника, который, что-то напевая, косил лужайку вокруг пруда на садовом тракторе, и на одного из учителей, тот никак не мог выбраться из своего автомобиля, припаркованного в притирку с другой машиной, и на красивого кота, который бежал прямо к нему. Сахли присел на корточки. «Ого, а ты кто такой?» — спросил он у зверя. Тот был абсолютно черным. Ну, почти. Сахли вытянул палец и дотронулся до белого пятнышка у него на лбу. «Как звездочка!» — рассмеялся он и погладил кота по спинке. Затем его взгляд упал на ошейник и прикрепленный к нему золотой амулет. Амулет был прекрасен и сиял, как будто звал Сахли. Тот просто не мог отвести взгляд от украшения. Он наклонился к черному коту еще ближе, а тот вдруг опустил голову и сделал шаг назад, так что ошейник и амулет оказались в ладони Сахли. Мальчик изумился. «Ты что, решил мне его подарить?» — спросил он и нехотя протянул амулет обратно коту. «Нет уж, он слишком ценный. Оставь его себе. Иди сюда, я надену на тебя ошейник». Но кот снова отпрянул. Шум, доносившийся из спортивного зала, становился все громче. Алекс и его одноклассники вот-вот должны были вырваться из раздевалки. «Послушай», — сказал Сахли коту, — «на сегодня я оставлю его себе. Ты согласен, мой черный друг с белой звездочкой на лбу? Но я тебе его обязательно верну. Договорились?» Черный кот посмотрел на мальчика так, будто понял каждое его слово, после чего развернулся и убежал. Сахли быстро сунул амулет в карман синих джинсов, который Алекс дал ему утром. В эту же секунду распахнулись двери раздевалки, и одноклассники Алекса высыпали на улицу. Сахли отправился вместе с ними к спортивной площадке. Светило солнце. На небе ни облачка. От расположенного неподалеку бассейна пахло хлорированной водой. Этот запах очаровывал и манил. Наконец, господин Шиллер Пфайфер появился на спортивной площадке, как всегда в дурном расположении духа, распрямил свои накачанные плечи, широко расставил ноги и привычно прорычал командным голосом. «С добрым утром!» «С добрым утром, господин Шиллер Пфайфер!» — хором ответили ученики. Однако учитель выглядел недовольным. «Что это было?» — рявкнул он в ответ. «Как будто сейчас у вас еще меньше сил, чем перед каникулами! Как будто вы еще более уставшие, чем...» Заметив Сахли, он запнулся и окинул его взглядом от джинсов и белой футболки до ботинок, которые тоже являлись собственностью Алекса. «Так», — сказал господин Шиллер Пфайфер и широкими шагами подошел к Сахли. «Тебя я здесь еще ни разу не видел», — громко объявил учитель. «Кто ты такой и что тебе здесь нужно?» Алекс протиснулся между ними. «Я вам все объясню, господин Шиллер Пфайфер. Это Сахли, мой друг по переписке и...» «И он приехал сюда издалека», — прервал его господин Шиллер Пфайфер. «Я и сам вижу. Но что ему здесь нужно?» «Он приехал в гости». «Ко мне, на урок?» «Нет. Ну, то есть и это тоже. Я думал...» Господин Шиллер Пфайфер покачал головой. «Не надо думать, молодой человек. Думать надо на других уроках. Я хочу знать, кто он и что тут делает!» Алекс попытался снова объяснить. «Я ведь только что собирался вам...» Но господин Шиллер Пфайфер снова не дал ему договорить, просто отодвинув Алекса в сторону. «Позволь мне самому разобраться. Я педагог, дипломированный педагог, и лучше других знаю, как общаться с учениками, не так ли?» Он подошел к Сахли, выставил указательный палец и прижал его к груди мальчика. «Ты прибыть издалека?» — спросил он. «Я есть учитель! Ты меня понимать?» Сахли слегка растерялся. Господин Шиллер Пфайфер повторил свою приветственную фразу, продолжая прижимать указательный палец к груди Сахли. «Я есть учитель! Ты ученик! Здесь спортивный стадион! Понял?» Сахли мягко убрал от своей груди палец учителя и дружелюбно ответил. «Я вас отлично понимаю. Но мне было бы проще, если бы вы изъяснялись полными предложениями, если вам не трудно». Класс звонко расхохотался. Лицо господина Шиллер Пфайфера побагровело. От ярости или от стыда сказать было трудно. Но хохот прекратился, когда учитель взревел. «Думаете, это смешно, да? Тогда посмотрим, будете ли вы смеяться во время урока. Для начала пусть каждый сделает по 20 отжиманий, затем вы все пробежите километр по стадиону, а потом я буду ждать от каждого из вас 50 приседаний, ясно? У кого не получится, тому двойка в журнал!» Он с удовольствием осмотрел своих учеников. Его лицо снова приобрело нормальный оттенок. «Как странно! Почему больше никто не смеется?» Затем он повернулся к Сахли. «А ты, умник, послушай меня внимательно. Я буду говорить полными предложениями, как ты просил. У болтунов и всезнаек нет на моих уроках никаких шансов. Усек? Ты решил погостить в нашей школе? Кто заходит в гости на мои уроки, непременно принимает в них участие. Так что вперед, гость школы! Отжимание, бег на километр, приседания. Я ясно выражаюсь!» Алекс оттащил Сахлиб в сторону. «Идем, я покажу тебе, что такое отжимание», — сказал он и встал в нужную позу на руках и мысках. Сахли сделал то же самое. «Вниз-вверх, вниз-вверх», — объяснил Алекс. Сахли принялся повторять его движение, но едва господин Шиллер Пфайфер отвернулся от них, чтобы понаблюдать за другими учениками, Алекс остановился. Он больше не мог удержаться на руках и ногах. «Хи-хи», — прыснул он. «Полными предложениями, пожалуйста», — повторил Алекс слова друга. «Это было гениально. Этот шифер-шафер и понятие «учитель» так далеки друг от друга, как кончик моего носа от Марса». Сахли понял, что Алекс имеет в виду. «Такие люди и у нас встречались». Господин Шиллер Пфайфер снова обернулся и посмотрел на них. «Разве я объявлял паузу?» — прорычал он на весь стадион, и Алекс поспешно вернулся к отжиманиям. «Поговорим потом», — предложил он Сахли. «Согласен», — ответил тот, с таким трудом переводя дух, что Алекс встревожился. «Все в порядке, Сахли?» — спросил он и повернул голову к своему другу. Только теперь он заметил, что Сахли раскраснелся, а по его лицу струится пот. Алекс вскочил на ноги. «Сахли!» — воскликнул он, и в этот момент друг рухнул на пол к его ногам. Господин Шиллер Пфайфер заметил это и подбежал к мальчикам. «Что это с ним?» — взревел он. «Он что, пару раз отжаться не может? Глотка размером с римский гарнизон, а мышцы как у ленивца!» Алекс ощутил, как в нем просыпается ярость. «У вас совсем нет сочувствия?» — проревел он в ответ учителю, хотя знал, что лучше бы прикусить язык. Как он мог так разговаривать с шифер-шафером? Но тревога за Сахли взяла верх. Вряд ли его друга вывела из строя жара. Сахли вырос в пустыне и привык к куда более высоким температурам. Но он просидел в шаре несколько столетий и в последнее время почти не двигался. Должно быть, внезапная физическая нагрузка на стадионе лишила его последних сил. Господин Шиллер Пфайфер опустился рядом с Сахли на колени и несколькими ловкими движениями уложил его на бок. «Что стряслось?» — прорычал он, и по нему было видно, что теперь и он очень волнуется. «Еще минуту назад с этим парнем все было в порядке!» Тем временем к ним подбежали другие ученики. Они встали в круг и смотрели на Сахли и господина Шиллер Пфайфера. Некоторые были искренне испуганы за новенького. Двое мальчишек мгновенно выхватили мобильники и принялись фотографировать происходящее и снимать видео. Заметив это, Алексу захотелось вскочить и отнять у одноклассников телефоны, но вдруг раздался звонкий голосок. «Эй, а что это у вас происходит?» Все обернулись, в том числе и господин Шиллер Пфайфер, меривший Сахли пульс. Девочка, которая возникла за их спинами, наслаждалась всеобщим вниманием. Она мотнула головой так, чтобы ее белокурые косички разлетелись в стороны, и сказала: «Я как раз шла домой, потому что забыла часть домашнего задания, и тут заметила, что здесь что-то не так. Чем я могу помочь?» «Помочь?» — пронеслось у Алекса в голове. «Как бы не так». Он знал эту девчонку. Ее все знали. «Анна! И помочь!» Он бы с огромным удовольствием ответил ей прямо в лицо. «Ты ведь не помочь хочешь, а узнать, что здесь происходит, чтобы распустить по школе новые сплетни и слухи». Он знал, что Анна — гроза всей школы. Многие дети уже пали жертвами ее коварных интриг. Анна успела оболгать и обмануть многих учеников. Она ловко настраивала их друг против друга и в конце всегда выходила сухой из воды, победительницей и лучшей ученицей. Более того, учителя о ее проделках и не догадывались. У Анны были отличные оценки, и она была любимицей всего преподавательского состава школы. Потому что действовала так умело, что ни одному учителю и в голову не приходило ее в чем-то заподозрить. Однако Алекс был одним из тех, против кого ее чары были бессильны. Ни ее танцующие косички, ни очаровательные веснушки не могли его обмануть. Анна протиснулась сквозь толпу школьников и оказалась напротив Сахли. «Ему нехорошо?» — спросила она, наклонившись так низко, что ее светлые косички коснулись его плеч. «Бедный мальчик». Внутри Алекса клокотала ярость. Он посмотрел на стоящую на коленях Анну. Вдруг он замер. Ее сережки с камушками что-то ему напомнили. Те красные камни. Он их знал. Такие же были у... «Ай!» У него никак не получалось сосредоточиться. Тревога за Сахли лишила его способности соображать. «Господин Шифер, господин Шиллер-Пфайфер, вы уже можете что-то сказать?» Учитель физкультуры выглядел растерянным. «Пульс замедляется, дыхание выравнивается, но если он сейчас же не откроет глаза, я вызову врача». Анна повернула голову, и одна из ее косичек случайно пощекотала нос Сахли. Тот поморщился и, наконец, открыл глаза. Яркий солнечный свет заставил его заморгать. «Что? Что со мной?» — оцепенело спросил он. «Все хорошо, Сахли», — успокоил его Алекс. «Не беспокойся». «Алекс, Алекс, ты здесь?» — спросил Сахли и снова заморгал. «Конечно, я здесь». Алекс хотел подойти к нему, но у него на пути сидела Анна. Наконец Сахли сумел что-то разглядеть. «Алекс, с каких пор ты носишь косички?» — спросил он, и весь класс расхохотался. Все, включая Алекса, который густо покраснел. «Это не я, это...» «Это я», — мягко прошептала Анна самым милым голоском, на какой только была способна, и подвинулась так, что Алекс по-прежнему не мог подобраться к своему другу. Теперь глаза Сахли привыкли и к свету, и к Анне, и он улыбнулся ей в ответ. Алекс готов был лопнуть от злобы. «Когда же эта глупая корова наконец свалит отсюда?» «У тебя возникла проблема с кровообращением», — объяснил он Сахли. «И ты...» «Попал в рай», — завершил предложение Сахли, не сводя глаз с Анны. Однако это было совсем не то, что собирался сказать Алекс. «Что ты имеешь в виду?» — Сахли улыбнулся Анне. «Вокруг меня уже собрались ангелы». Алекс скорчил гримасу, а Анна притворно рассмеялась. «Ха? Кто же ты такой? Твои слова — самое прекрасное, что я слышала за последнее время». «А ты...» «Самое прекрасное, что я видел в последнее время», — ответил Сахли, и все его проблемы со здоровьем, казалось, отпали сами собой. Он смотрел на Анну во все глаза. «Можно узнать твое имя?» Анна снова рассмеялась. «Угу. Ну, раз уж меня спрашивает об этом такой симпатичный юноша, то, конечно, можно. Меня зовут Анна». «Анна», — с наслаждением прошептал Сахли. «Какое прекрасное имя». Алекс не переставал удивляться. «Да что происходит с его другом?» «Да, какое красивое имя!» — передразнил он в ответ. «Встречается в нашей школе примерно 300 раз. Может, попробуешь подняться на ноги?» Но Сахли продолжал пребывать в романтическом настроении. «И все остальные 300 ан в твоей школе так же очаровательны, как это?» «Хи-хи!» — засмеялась Анна. «Я сейчас покраснею». Господин Шиллер-Пфайфер отпустил руку Сахли. «Его пульс снова участился, но на этот раз это не опасно для здоровья». Он поднялся и по своему обыкновению зарычал на учеников. «Итак, на этом наше утреннее шоу подошло к концу. Разве у вас нет задания? Вперед! Разделитесь! Отжимание! Раз, два! Раз, два!» Школьники разошлись, бормоча и хихикая. Господин Шиллер-Пфайфер повернулся к Алексу. «А ты, Алекс, останься, пожалуйста, рядом со своим другом и присматривай за ним, а то вдруг он...» Он запнулся, глядя на Анну, склонившуюся над улыбающимся Сахли, и добавил. «Хотя, возможно, мы с тобой здесь лишние. Кажется, Сахли уже нашел того, кто за ним присмотрит». Алекс едва не лопнул от злости, и лишь с огромным трудом ему удалось овладеть собой. «Сахли», — процедил он сквозь зубы, — «да что с тобой? Таким я тебя никогда не видел. Идешь ты со мной, наконец, или как?» Сахли по-прежнему не смотрел на него, не сводя глаз с Анны. «Дай мне еще немного полежать и полюбоваться на эту красоту», — пропел он медовым голосом. Тут Алекс рассердился не на шутку. «Или у его друга случился солнечный удар, или он потерял разум, или... да что угодно!» «Ладно, лежи здесь и любуйся на что хочешь, а я пошел». Сахли вздохнул. «Отличный план». В эту секунду терпение Алекса окончательно лопнуло. «Отлично! Значит, так мы и сделаем». «Так и сделаем», — ответил Сахли. «Если тебе так угодно». «Угодно». «Если тебе не хочется идти со мной». «Не хочется». «Тогда оставайся здесь». «Остаюсь». «С Анной». «О, Анна!» — пролепетал Сахли еще раз, и Алекс понял, что проиграл. Хотя... Принять это было очень тяжело. Ему придется оставить Сахли. С Анной. Она ему никогда не нравилась, а теперь он и вовсе мечтал дать ей такого пинка, чтобы она полетела прямиком к себе домой. Алекс все еще колебался, но тут голос учителя физкультуры вырвал его из размышлений. «Не забывай! Тебя ждут отжимания!» — крикнул он, и Алекс поспешил к нему. От отчаяния он отжался 42 раза, и за время, которое вполне сгодилось бы для олимпийского рекорда.